Матерь Агни-йоги. Чем обновим устремление, как установим лад новый, когда старый уже отзвучал? Скажем, любовью. Это сила обновляющая, вливающая новую энергию, не знающая переменчивости колебаний, если она действительно заслуживает названия неприходящей любви. Слишком много любви приходящей, вспыхивающей искрам подобно и также быстро тухнущей во времени. Если взять расстояние между началом и концом этого чувства, то увидим, что в огромном большинстве случаев это чувство конечно. Хотя бы расстояние это по обычным представлениям и измерялось годами. Все эти чувства земные. Мы же говорим о чувствах надземных, продолжающихся сознательно за пределы не только одной, но и многих жизней, и в то же время звучащих в жизни земной, но поверх явлений обычных. Это ступень, приближающая к любви космической и общечеловеческой. Недаром в Древних Заветах говорилось, что наивысшее надо полюбить всем помышлением, всем сердцем, всем разумением.